Как бы хорошо всем было! Услышал он вдруг ее голос и вспомнил то, что она говорила только что. Чтобы Эрик переселялся к ней. Комната ангела будет его комнатой, а вещи ангела его вещами. И сам он будет ангелом. Ангелочком, подумалось Эрику. И ей будет не так одиноко, и Эрику, почти сироте, при живых родителях будет лучше, и всем будет хорошо. Эрик испытал вдруг острый укол неприязни, потому что это был запрещенный прием. Ей нельзя было этого предлагать, потому что она знала, что Эрику будет невозможно отказаться, по крайней мере, нельзя было предлагать сейчас. «Тетя Ролица», — сказал Эрик, — «подождите немного, я просто не знаю, как буду жить». Может быть, я скоро уеду домой. И вообще, я стесню вас. Август вас любит, я знаю, он хочет на вас жениться. Август был преподавателем на кафедре всемирной истории в университете, где учились Эрик и Святоша. И у него уже несколько лет тянулся с матерью Святоши странный, безнадежный роман. И Эрик и Святоша об этом знали и очень сочувствовали Августу. «Милый», — сказала тетя Ролица грустно. Августу не это мешает. Мешало, мешает и будет мешать. Августу вовсе не это. Я, кажется, догадываюсь, почему ты отказываешься. Она симпатичная. Я видела вас на бульваре. Чтобы ты знал, я не навязываюсь тебе в матери. Но комната ангела с сегодняшнего дня твоя. Хочешь — живи, хочешь — не живи. Ты меня понимаешь? Спасибо, тетя Ролица, сказал Эрик. «Хоронить будем послезавтра», — сказала тетя Ролица. «Я приду», — сказал Эрик. «И еще», — сказала тетя Ролица, — «мальчик мой». Она запнулась. «Ты шел к ангелу, тебе было что-нибудь нужно?» «Да», — сказал Эрик, — «я хотел занять немного денег». «Ты будешь смеяться», — сказала она, — «но я так и подумала». «Август всерьез считает меня ведьмой. Я умею слышать чужие мысли. Сколько тебе надо?» «Я у вас не возьму», — сказал Эрик. «Похороны и вообще...» «На похороны не нужно ничего», — сказала она. «И на поминки. Нас, славян, здесь не так уж много, и живем мы тесно. Если кто-нибудь умирает, хоронит его вся община. Ты хочешь что-нибудь купить своей девочке?» «Нет», — сказал Эрик. «Мне нужно съездить в столицу на один день. Это насчет моей будущей работы». «Понятно», — сказала тетя Ролица, — «вот тебе». Она достала из ящика серванта деревянную шкатулку. «Вот тебе 300 вернешь, когда станешь много зарабатывать». «Верну», — сказал Эрик, — «я скоро верну». «Ты приедешь послезавтра». «Да». «Рано утром. Я сразу приду, прямо с вокзала». Что-то опять начинало происходить с головой, будто кто-то чужой изнутри... Не больно, но жестко раздвигал все, что ему мешало, и пытался выбраться наружу. И от этих толчков позади глаз стали появляться неяркие, но обширные, с размытыми краями световые пятна. Гасли и появлялись снова. «Что с тобой?» — спросила тетя Ролица, наклоняясь к Эрику. «Ты болеешь?» Опять было как тогда. Он, не глядя специально ни на что, не останавливая взгляд ни на чем, видел все вокруг одинаково четко, хотя он только сейчас обратил на это внимание. Обесцвечено, почти черно-бело. «Нет», — выдавил он из себя, — «нет, спасибо, все хорошо». «Все хорошо, я пойду, ладно?» «Возвращайся скорее», — сказала она. «Я буду тебя ждать».